годы, украденные моим предшественником у самого себя. «А потом...» — продолжил Кавагути, и в его голосе появилась едва уловимая нотка недоумения. «Резкое переключение». Он выделил последнее слово как ключевое в шифре. «Отлично! Почти восторженная характеристика от вашего непосредственного руководителя на складе. Господину Гевара, кажется. Цитирую. Проявил недюжинные аналитические способности и инициативу в работе». Кавагути поднял бровь на долю миллиметра. «Любопытно. За несколько лет ни намека, и вдруг недюжинные способности». Затем он перечислялся с убийственной точностью. «Феноменальный результат вступительного экзамена в отдел логистики Валлен. 96%. По сути, рекорд для потока. И сразу же в первый месяц...» Голос снова обрел бархатную гладкость, но теперь в ней чувствовалась стальная жилка. «Решение проблемы с доставкой турбины. А вы, Канека-сан, сделали, по сути, невозможное. Организовали демонтаж, перевозку и монтаж за рекордные сроки, обойдя десяток бюрократических преград. И вот теперь...» Его рука писала легкую дугу, охватывая хаос кабинета. «Дисциплинарная комиссия, разгром Хосина Мичи и...» Палец Кавагути мягко ткнул в подлокотник кресла, на котором он сидел. «Освободившееся кресло начальника отдела логистики». Он замолчал. Взгляд теперь постоянно был прикован ко мне, словно ожидая чего-то. Ожидая объяснения, признания или еще чего-то. «Вопросы к Хосину», — продолжил Кавагути, его голос внезапно стал деловитым, сухим, как осенний лист. «Были и раньше. Неэффективность, авторитарный стиль, странные финансовые схемы, но ваш... перформанс сегодня...» Он произнес это слово с легким, но отчетливым актерским оттенком. «Стал окончательным аргументом. Его место теперь вакантно. И, учитывая вашу прыткость...» В этом слове снова звучала ирония. «Как оказалось, подкрепленную впечатляющей грамотностью и результативностью, логичным было бы приложить это кресло вам. Здесь и сейчас». Он замолчал, давая мне прочувствовать это предложение. Я ощущал распирающую гордость в груди. Кресло Хосина, власть над отделом, так близко, так соблазнительно. Но кресло было здесь, в этом хаосе, на этом дне, по сути. «Однако...» — Кавагути продолжил, и его голос изменился. Он стал чуть тише, чуть интимнее, как у консультанта, предлагающего эксклюзив. «Есть и другое предложение. На уровень выше». Он подчеркнул «выше». «Вакансия заместителя начальника департамента комплексной логистики и планирования». Он выделил слово «департамент» как драгоценный камень. «Это не просто другой этаж, Канека-сан. Это другой уровень». Он развел руками, как бы показывая открывающиеся горизонты. «Стратегия, а не только оперативка. Глобальные проекты, прямой выход на все отделы, влияние на будущее Валлен в масштабах региона, а не одного склада или направления». Он наклонился вперед, сокращая дистанцию физически и психологически. Его ледяные глаза загорелись холодным огнем. «Такие предложения?» Он слегка покачал головой, изображая почтительное изумление. «Не делаются просто так, по прихоти. Их не разбрасывают налево и направо. И подобный шанс выпадает...» Он сделал паузу, подбирая слово. «Единожды. Времени на долгие раздумья у вас, понятное дело, нет». Он откинулся назад, его лицо снова стало непроницаемым. «Но!» И здесь в его глазах появилась крошечная, едва заметная искра чего-то, что могло быть уважением. «Судя по вашей сегодняшней работе с фактами, скоростью анализа и решительностью в принятии решений, вы не из тех, кто его тратит попусту. Вы действуете эффективно». Два пути лежали передо мной. Один знакомый, уже даже привычный, манящий сиюминутной властью, но ведущий в тупик позднее. Другой в туман неизвестности, к высотам, где воздух разрежен, а падение смертельно. Я закрыл глаза на долю секунды, потом поднял голову и встретился взглядом с буравящими меня глазами Кавагути Хидео. Мой голос зазвучал твердо и четко, словно я выносил сам себе приговор. «Предложение возглавить отдел очень лестно, Кавагути-сан, — начал я. И я искренне благодарен за доверие, особенно после...» — я жестом обозначил хаос всего этого. Сделав глубокий вдох, я почувствовал, как глоток свежего кислорода наполняет тело решимостью. Но высший уровень дает больше перспектив. Для меня, и я искренне верю, я специально подчеркнул это, для Валлен. Стратегия, масштаб, будущее. Расписывать дальше я не стал. Кавагути и так все понял. Я выбираю вакансию заместителя. На лице Кавагути Хидео расцвела настоящая широкая улыбка. Она преобразила его строгие гранитные черты, добавив неожиданной теплоты и глубокого удовлетворения, как у мастера, увидевшего, что ученик сделал верный, хоть и предсказуемый выбор. «Так я и думал, Канека-сан», — произнес он, и в его бархатном голосе впервые прозвучали нотки одобрения, почти отеческой гордости. «Вы подтверждаете мою оценку. Стратегический ум, амбиции, подкрепленные результатом. И главное — способность видеть дальше сиюминутные выгоды. Отлично!» Он кивнул, и этот кивок был уже знаком союзничества. «Оформление займет пару дней. Ждите звонка от моего помощника. И добро пожаловать наверх!» Слова Кавагути «добро пожаловать наверх» еще вибрировали на электризованном воздухе, как последний аккорд мощной симфонии. Ледяное спокойствие, охватившее меня после выбора, было хрупким, но оно держало меня в кресле, не позволяя телу выдать внутреннюю бурю. Кавагути уже встал, его движения были плавными, как у большого хищника, уверенного в своей территории. Он поправил безупречный манжет, легкое движение запястья, где сверкнули аккуратные часы в золотой оправе. Еще один знак принадлежности к иному миру. Он сделал шаг к двери. Его тень скользнула по груди бумаг на полу, но неожиданно он остановился. Не поворачиваясь полностью, лишь повернув голову, он спросил. «Одно уточнение, Канека-сан». Его бархатный голос звучал теперь легче, почти небрежно. Но я-то знал, от этого человека не стоит ждать небрежности, его каждое слово взвешено. «Пока вы еще здесь, на передовой, так сказать...» Легкая ирония скользнула по слову «передовой». «Кресло Хосина пустует. Пустота редко идет на пользу операционной работе. Он, наконец, повернулся. Его черные, как ночь, глаза встретились с моим взглядом. В них не было прежней хищной оценки. Теперь горел только деловой интерес. Кто, на ваш взгляд, достоин его занять? Вы работали с топами отдела недолго, но, судя по всему, весьма плотно и успешно. Он чуть задержался на слове «успешно», подчеркивая интенсивность недавней битвы. Ваше мнение, как человека, прошедшего горнило этого разбирательства и знающего сильные и слабые стороны команды изнутри, мне было бы интересно. Я почувствовал, как легкая дрожь вернулась ко мне. Этот вопрос был новой ловушкой, проверкой лояльности или искренним запросом. Образы мелькнули перед моим внутренним взором. Накамура. Тихий, опытный, знающий все ходы и выходы, но слишком погруженный в свои особые задачи и слишком осторожный для решительных действий, как показала история с турбиной. Хиго. Упорный, но лишенный харизмы лидера, слишком прямой в своих регламентах, чтобы лавировать в корпоративных войнах. Судзуки Кайка. Ее стальная хватка во время трибунала, ее умение додавить дорогого стоит, но и корректное да нельзя, что тоже плюс. Айя. Ямагути Айя. Ее аналитический ум, ее безупречное знание всех процессов отдела, ее спокойствие под огнем, ее бледное лицо в дверях, ее тревожный взгляд, та выбившаяся прядь. Имя сорвалось с губ прежде, чем я успел все до конца обдумать. — Ямагути Айя, — произнес я уверенно, глядя прямо в холодные глаза Кавагути. — Она обладает всеми необходимыми качествами. Ее аналитические способности вне конкуренции. Она знает каждый процесс, каждую слабину и каждую сильную сторону отдела изнутри, как никто другой. Я чувствовал, как тепло разливается по груди при всех этих словах. Ее преданность компании и профессионализм не вызывают сомнений. После всего, что произошло, отделу нужна не просто стабилизация. Ему нужен интеллект, порядок и безупречная честность. Ямагути-сан — идеальный кандидат для этого. Она сможет залечить открывающиеся раны и вывести отдел на новый уровень эффективности. На лице Кавагути Хидео расцвела улыбка. Но это была не широкая улыбка одобрения, как раньше. Это была загадочная, знающая усмешка. Она тронула только уголки его губ и глаза, сделав их чуть прищуренными, словно он был посвящен в какую-то очень личную шутку. «Ямагути Айя», — он произнес это медленно, с особым оттенком, который я никогда не слышал в его голосе прежде. «Интересный выбор и, безусловно, обоснованный. Вы хорошо подметили ее сильные стороны». Он сделал искусственно сожалеющую паузу. «Но, к сожалению, у нее самоотвод. По личным причинам». Его взгляд задержался на моем лице на долю секунды дольше необходимого. «Кто еще?» — спросил Кавагути. Его голос снова стал деловым, лишенным прежней интимности. Я собрался. Времени на эмоции не было, и я быстро прибрал оставшиеся варианты. Только один человек обладал нужной твердостью, авторитетом и способностью вести за собой отдел после Хосина. «Судзуки Кайка», — сказал я твердо, без колебаний. «Ведущий логист, прирожденный лидер, беспристрастно, требовательно, но справедливо до мозга костей. Команда за ней пойдет, потому что уважает ее силу». Я сделал акцент на последнем слове. «И она не допустит повторения ошибок Хосина. Ни авторитарных замашек, ни финансовых игр. Она будет достаточным гарантом стабильности и порядка. Кавагути кивнул один раз коротко и четко. Его лицо снова стало непроницаемой маской высшего менеджера. Ни одобрения, ни неодобрения, только принятие к сведению. «Судзуки Кайка», — повторил он, как бы фиксируя имя. «Принято к сведению. Благодарю за вашу оценку, Канека-сан. Ваше мнение будет учтено при принятии решения». Он уже поворачивался к двери. «Удачи на новом уровне. Ждите звонка от моей помощницы». Он не стал ждать моего ответа, развернулся и с военной четкостью вышел в коридор, оставив дверь приоткрытой. После него в кабинете остался лишь легкий шлейф его дорогого парфюма с нотами кожи и можжевельника, как призрачное напоминание о его визите. И ощущение, что только что закончилась одна игра и началась другая, куда более сложная. Наверх. Слово несколько обжигало, но больше манило. Мой план продвижения не то чтобы продвигается, а идет семимильными шагами. Я сидел, глядя на приоткрытую дверь. Онемение в пальцах сменилось легким покалыванием. Тошнота отступила, оставив только пустоту. Я только что получил билет в высшую лигу, но почему-то чувствовал себя так, будто потерял что-то важное здесь, внизу. Потерял возможность видеть каждый день ее спокойную сосредоточенность, ее умные глаза за очками, эту выбившуюся прядь. Айя. И в этой пустоте внутри зародился новый странный импульс, желание увидеть ее, сейчас. Услышать ее голос, убедиться, что она здесь, рядом. Шаги в коридоре. Быстрые, легкие, знакомые. Дверь приоткрылась шире, и в проеме, залитая светом из коридора, возникла Ямагути Айя. Ее глаза, все еще полные не рассеявшейся тревоги, мгновенно устремились ко мне, сканируя лицо, позу, ища следы катастрофы или триумфа. «Канека-сан!» — ее голос был тише обычного, чуть дрожал. «Все в порядке!» «Он был...» — она запнулась, подбирая слово, достойное сильное для Кавагути. «Строг!» Вид ее искреннего беспокойства, контрастирующий с ледяным совершенством только что ушедшего руководителя, согрел что-то замершее внутри, и я невольно улыбнулся. Улыбка была усталой, но искренней. Впервые за этот бесконечный день. «Все в порядке, Ямагути-сан», — успокоил я ее. И голос зазвучал теплее, мягче после ледяных переговоров. «Более чем». Я встал, чувствуя, как остаточная слабость отступает перед новой энергией. Он просто сделал предложение, от которого нельзя отказаться. И даже выслушал мое мнение. — добавил я, наблюдая, как ее глаза слегка расширяются от неожиданности. Она выдохнула. Видимое напряжение спало с ее плеч, а румянец начал пробиваться сквозь бледность на щеках. — Ох! — она прошептала, и в этом звуке было столько облегчения, что я почувствовал ответную волну тепла. — Когда он спустился лично, я думала... Она не договорила, лишь покачала головой, словно отгоняя мрачные мысли. Я сделал шаг навстречу, сокращая расстояние между нами. Я смотрел на нее, на умные, все еще немного испуганные глаза, на ту самую прядь, снова спадавшую на щеку. И слова сорвались сами, подстегнутые адреналином, облегчением и только что осознанным открытием. «Ямагути-сан!» Я увидел, как она едва заметно вздрогнула. «Спасибо за поддержку. За все. Сегодня и вообще. Я не знаю, что бы я делал без вашей помощи, вашего профессионализма и...» Просто вашего спокойствия. Тут я запнулся, вдруг осознав, как это лично звучит, но сдаваться было поздно. Голос стал тише, доверительнее. «Не хотите ли выпить со мной кофе в обед, чтобы обсудить последствия сегодняшнего цирка? Без комиссии!» — я кинул в сторону пустого кресла Хосина и директоров. Последнее слово было произнесено с легкой иронией. Ее глаза округлились до предела. Яркий предательский румянец залил щеки, покрыв даже кончики ушей. Она растерянно кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Опустила взгляд, потом снова подняла его на меня. В ее глазах смешались смущение, недоверие и искорка чего-то теплого. И в следующее мгновение выбежала из кабинета, оставив дверь широко открытой. Я остался стоять посреди руин карьеры Хосина. Шлейф парфюма Кавагути еще висел в воздухе, но его уже перебивал другой запах — свежего кофе из коридора и что-то неуловимое от нее. Все отступило перед этим новым, странным и сладким ощущением. Несмотря на ледяную встречу с вершиной власти, на изматывающую борьбу, на немного пугающую неизвестностью высоту нового взлета, что-то очень важное и человеческое только что началось. И дверь в это новое была теперь распахнута. Глава 14. Не прошло и 2 часов, как я уже был в небольшой кофейне. Воздух в маленьком кафе, карамельный лист, был густым от аромата свежемолотых зерен. Я сидел у дальнего столика возле стены, пальцы непроизвольно крутили смартфон. Ожидание было мучительным, эту часть своей натуры я даже за полвека прежней биографии не вытравил из себя. Каждая секунда растягивалась, и я уже стал подозревать, что Ая не придет. Но дверной колокольчик торжественно звякнул, и вошла она. Ямагути Ая оказалась воплощением весеннего ветерка в серых стенах корпоративного мира. Светлый брючный костюм, развивающиеся волосы, открытое с улыбкой лицо. Ее глаза метнулись по залу, быстро нашли меня, и на мгновение в них мелькнуло что-то неуловимое. Неужели волнение? Она быстро направилась к столику, ее шаги, на удивление, были почти бесшумны на каменном полу заведения. «Канека-сан!» — ее голос был тише обычного. Она села напротив, демонстративно положив сумочку на соседний стул, будто устанавливая барьер между нами. «Ямагути-сан!» — я сделал легкий поклон ей в ответ. Мой собственный голос прозвучал несколько хрипловато. «Ну уже, офисный волк, говори что-нибудь, что угодно!» «Я рад, что вы нашли это место. Кажется, здесь всегда так тихо». Официантка, моя невольная спасительница, прервала нависшую звенящую тишину. Заказ был сделан быстро, механически. 2 кофе, легкий салат для нее, сэндвич для меня. Еда была лишь формальностью, ширмой для того, что висело в воздухе между нами. «Канека-сан!» — стоило официантке отойти, Айя набрала воздуха в грудь и произнесла. «Я хотела поблагодарить вас!» Только после этих слов она, наконец, подняла на меня свои глаза. «За то, что своей победой вы нас, можно сказать, спасли!» В ее взгляде не было лести. Читалась только искренняя благодарность. Я чувствовал, как тепло разливается по холодным от внутреннего напряжения щекам. «Спас?» — немного нелепо переспросил я. «Я просто не дал Митче всех похоронить. Да и то, кто знает, что было бы, не начни он меня выживать. Глядишь, и сидел бы тут до седых волос. Хосина Митче сам рыл себе могилу, Ямагути-сан», — отмахнулся я, стараясь звучать сухо, но голос снова подвел, выдав легкую волнительную дрожь. Сам от себя не ожидал такого сюрприза. Я просто ускорил процесс его падения. Я попытался улыбнуться, но, боюсь, вышло как-то не совсем натурально. Айя не отводила от меня взгляда и бесспорно заметила. Заметила и мою натянутость, и эту микроскопическую дрожь в уголке губ. — Это не просто ускорение, — возразила она тихо, но твердо. — Вы дали нам шанс, дали надежду, что не все еще прогнило. Еда прибыла, создав временное прикрытие шумом посуды и стуком приборов. Мы ели молча, погруженные каждый в свои мысли. Я кусал сэндвич, почти не чувствуя вкуса. Все внимание было приковано к ней, к тому, как она аккуратно выбирает маленький кусочек салата, как соломинка ее волос упала на щеку, как она поправляет очки. Она красива. Эта мысль ударила меня неожиданно и чрезвычайно сильно. Красиво не холодной красотой модели, а теплой, человечной, какой-то настоящей. И это взволновало меня больше, чем угроза члена вредительства якудзы на складах. Я заметил, как мои руки начали подрагивать. Пришлось резко отпить глоток обжигающего кофе, в надежде, что это отвлечет меня. «Ямагути-сан», — начала она, когда пауза стала невыносимой, — «вы сказали директору, что не готовы возглавить отдел». «Простите, он спросил, кого я вижу на месте Хосина, и я назвал вас». Это вырвалось сам собой, ведь мучило меня с момента разговора с большим начальником. «Почему? Вы же идеально подходите, знаете все процессы, людей». Айя замерла с вилкой в воздухе. Покраснение медленно, как рассвет, поднялось от ворота делового костюма к ее щекам, достигло кончиков ушей. Она отложила вилку и долго смотрела на свой кофе. Когда же, наконец, заговорила, ее голос был едва слышен через шум кафе, в котором немного прибавилось посетителей. «Я не готова. Да и не могу вести людей за собой». После недолгой паузы она подняла глаза и в этот раз не отвела их от меня. В ее взгляде была невероятная смелость, смешанная с чем-то еще. «Есть некоторые вещи, которые важнее личных амбиций. Да и в целом, — она замялась, — это мой выбор, и подоплека у него достаточно сложная». Молчание снова повисло между нами, а шум кафе отступил куда-то далеко. Я почувствовал, как что-то сжимается у меня в груди, теплое и колючее одновременно. Моя рука, лежавшая на столе, непроизвольно дернулась. Моя дрожь теперь была не просто симптомом, а скорее отражением того землетрясения, что сейчас происходило внутри меня. Я заставил себя заговорить, прерывая царящую тишину. «Цирк с Хосина», — начал я, иронично улыбнувшись, — «надеюсь, больше такого представления не повторится, как, к примеру, со скрепками». Я вдруг вспомнил абсурдный момент, о котором мне рассказали ребята на старте нашей эпопеи с турбиной. Тогда Хосина требовал ежедневного отчета о расходе канцелярии. Тут мне вспомнилась история из уже моего прошлого, когда один из руководителей требовал создания расчета использования для определения закупок туалетной бумаги. И тут случилось чудо. Уголки губ Аи дрогнули, потом еще раз, и, наконец, она рассмеялась. Тихо, сдержанно, прикрыв рот рукой, но это был настоящий чистый смех. Он шел из глубины, заставляя светиться ее глаза и смывая остатки напряжения. «О, Боже!» — прошептала она сквозь смех. «Эти графики! Я видела черновики. Он присылал мне их для проверки. Даже придумывал слоган для каждого своего прожекта». Мы смеялись вместе, недолго, но искренне. Это был мостик через пропасть неловкости. Она рассказывала абсурдные эпизоды времен правления Хосина, а я комментировал их с убийственной точностью и присущим мне сарказмом. И только когда Ая взглянула на свои изящные часики и ахнула: «Ой, мы уже 15 минут, как опаздываем!» Иллюзия уединения рухнула. Мы расплатились наспех и практически выбежали на улицу, окунувшись в поток полуденной толпы. «Бежим!» — бросил я, уже ускоряя шаг. «Бежим!» — кивнула Ая, и мы понеслись вдоль улицы, обгоняя неторопливых прохожих, смеясь над собственной неловкостью. Ветер трепал ее волосы, на щеках горел румянец, я чувствовал ее рядом. Ее дыхание, легкий аромат ее духов, смешанных с кофе, ее энергию. У входа в небоскреб Вален нам встретилась небольшая группа коллег, возвращающихся с обеда. Наш смех с Аи, наши раскрасневшиеся лица, тот факт, что мы вбежали вместе, все это не осталось незамеченным. Я уловил удивленные взгляды, быстро скрываемые улыбки и ощутил давно забытую волну раздражения. — Что вам? Пообсуждать больше нечего, господа! Но меня так же быстро отпустило. Мнение большей части людей меня никогда особо не волновало. Я смотрел только вперед с некоторым вызовом и с удовольствием наблюдал, как направленные на взгляды гаснут и прячутся в пол. Так-то лучше. Айя же, поймав эти взгляды, резко покраснела так, что заолели даже мочки ушей. Она пробормотала что-то невнятное и буквально влетела в здание, не оглядываясь. Я последовал за ней медленнее, ощущая на спине десятки глаз. На моих губах все еще играла тень улыбки, а где-то внутри, под грудой тревог, боли и нерешенных загадок, теплился маленький, но упрямый огонек надежды. Надежды на лучшее в новом мире. День пролетел незаметно, и вечером даже Момо поняла, что мои мысли витают где-то далеко. Раньше утро нашего отдела логистики напоминало муравейник, на который наступили и не один раз. Планерки Хосина начинались в 9 утра, и в разных составах проводились как минимум до обеда. Бесконечные собрания с подготовкой презентаций, слайдов, диаграмм, совещаний, на которых можно было обсуждать даже причину выбора того или иного цвета выделения презентации с обязательным поиском виноватых и работой над ошибками. Отчетность под его руководством была абсурдна. У каждого отчета было по несколько версий. Согласование любого вопроса было настолько многоуровневым, что нередко отдельные документы терялись, и никто не мог понять, на каком этапе. Десятки чатов для любого вопроса, так что уведомления сводили с ума. Отключить же их было невозможно. Время на ответ или обратную связь давалось минимум. Как результат, простые задачи решались неделями, мотивации на работу ни у кого не было. Это было первое, что я хотел поменять за то время, пока я еще здесь. Кабинет Хосина Мичи, бывший его кабинет, все еще пах его одеколоном, и этот запах здорово раздражал. Я даже не сел в кресло бывшего начальника. Оно стояло, как трон поверженного тирана, громоздкое, безвкусное, а, как казалось мне, насквозь пропитанное его токсичностью. Я предпочел стоять у огромного окна, пока в кабинете собиралась наша команда. Утреннее солнце уже било в окно, но смотреть сквозь стекло было совершенно не на что. Окна выходили на наши корпуса, а эти стены, их скучный серый цвет, словно поглощал мой бодрый настрой. «Доброе утро, летучка 15 минут!» Мои слова прозвучали резко, без предисловий, когда последний из присутствующих переступил порог кабинета. Передо мной стояла моя команда. Судзуки Кайка в строгом костюме и с оценивающим взглядом. Хига Изао, который нервно переминался с ноги на ногу, но глаза горели любопытством. Накамура сидел поодаль, с неизменной улыбкой на лице. И Айя, строгая, с планшетом в руке, готовая фиксировать поставленные задачи. «Судзуки-сан», — я кивнул в сторону девушки, — «какие сейчас есть проблемы? Запросы от других отделов?» «Ноль, Канека-сан», — отчеканил Судзуки. «Команда на местах. 2 запроса от продаж с приоритетом средний. Разрешите делегировать Накамури и Хига». «Я держу руку на пульсе и не подведу». «Делегируйте», — я кивнул. «Накамура-сан, Хига-сан, какие ваши действия?» «Я возьму запрос по поставкам в Кансай. Знаю нужные контакты, ускорю», — он усмехнулся. «Нужно ли согласовывать альтернативный маршрут?» «Согласуйте по факту, только в случае необходимости», — и добавил. «Я доверяю вашей оценке рисков». Трудно было не заметить, как у Накамуры загорелись глаза от проявленного доверия. «Мой запрос по спецификации для нового склада. Нужна техническая консультация», — Изао сверился с ежедневником. «Свяжусь с инженерами напрямую, минуя их менеджеров». «Минуй. Главное, принеси решение», — я развернулся. «Ямагути-сан, фиксируйте и держите меня в курсе по всем входящим». Айя кивнула, ее пальцы быстро застучали по экрану планшета. «Срочное, важное, личное?» — спросил я. Ответом мне была тишина. Раньше в ответ сыпался водопад жалоб и нерешенных вопросов. «Хорошо. Следующая летучка завтра в это же время», — я махнул рукой. «Всем хорошего продуктивного дня. И удалите все напоминания от Хосина из корпоративных программ. Это уже атавизм». В глазах команды промелькнуло недоумение, но спустя секунды щенячий восторг. Они вышли почти бесшумно, только Судзуки бросила на меня оценивающий взгляд. А Айя задержалась на мгновение у двери, и наши взгляды встретились. Короткий электрический разряд проскочил прежде, чем она исчезла. Я не стал сидеть в кабинете, наоборот, стал тем ядром, вокруг которого вращается наш отлаженный механизм. Судзуки Кайка стала служителем порядка и воли и патрулировала отдел как дозорный. Ее присутствие гарантировало дисциплину и гасило любой конфликт зародыша. Вышел разлад у пары логистов, разрулено ее ледяным взглядом за мгновение. Опоздал сотрудник, так сразу получил невербальный разбор у турникета. Команда боялась ее, но и уважала за прямоту и справедливость. Ямагути Айя была нашим мозгом, ибо была вездесуща в цифровом пространстве. Нужные документы находились мгновенно, данные анализировали считанные минуты. Она предвосхищала запросы, присылая нужные файлы еще до того, как кто-то про них спрашивал. Увы, наше общение сократилось до кивков, коротких фраз и взглядов. Я часто ловил на себе ее взгляд через открытую дверь кабинета, стоило ей пройти мимо. Хига и Накамура полностью занялись решением спецзадач, прекрасно дополняя друг друга. А освобожденные от бюрократии вообще творили чудеса. Накамура, используя свои старые связи и новые от Судзуки, решил проблему с задержкой таможни за 3 часа, хотя раньше это занимало минимум неделю. Хига, проникнув, я предпочел не спрашивать, как он это сделал, в закрытый архив спецификаций нашел критическую ошибку в чертежах нового склада, предотвратив будущий коллапс. «Сделано!» — их отчет был краток. «Результат успешный!» Именно в эти моменты слаженной работы, когда отдел гудел, как хорошо смазанный мотор, А Ая ловила мой взгляд и чуть заметно улыбалась уголками губ. Сомнения накатывали черной волной. «Здесь я могу это. Вижу результат, чувствую команду». Мой внутренний голос решил поспорить. «А что будет там, наверху? Снова отыгрывать новую партию? Снова повторится подобная история, как в случае с Хосином?» «С другой стороны, только путь выше позволит закрыть еще один гештальт, связанный со смертью моих новых родителей». Поймав украдкой очередной брошенный в мою сторону взгляд Аи, нашел еще один плюс в пользу моего решения о переводе. Так и только так возможно будущее наших отношений, и никак иначе. Звонок раздался, когда я пытался расшифровать свои же каракули в ежедневнике. Незнакомый номер. Голос женщины на другом конце был безупречно вежливым. «Канека-сан?» «Говорит Мидорикава Хикару. Я помощница директора Кавагути. Прошу прощения за беспокойство». Пауза была точно рассчитанной. «Директор Кавагути поручил мне передать вам вводные материалы по департаменту комплексной логистики и планированию. Данные уже в вашей корпоративной почте». Я молчал, чувствуя, что на этом она не закончила. «Директор также просил вас завершить текущую неделю в роли временного руководителя вашего отдела». Голос Мидорикавы приобрел легкий оттенок иронии. «Он отметил впечатляющую динамику показателей вашего отдела и считает важным закрепить этот импульс перед вашим переходом на новый уровень ответственности». «Закрепить импульс?» Я мысленно усмехнулся. «Использовать меня по максимуму здесь, прежде чем я начну работать там». «Понял. Благодарю вас, Мидорикава-сан», — ответил я учтиво. «Конец недели — крайний срок для вашего перехода», — напомнил голос, не оставляя места для вопросов. «Желаю продуктивного завершения этапа. До связи!» — раздался щелчок отключения. Я положил телефон. В отделе за перегородкой слышался сдержанный смех. Это смеялись Хига и Накамура над чем-то. Вдали Ая что-то объясняла Судзуки, показывая на экран. Здесь была жизнь, шумная, сложная, но оттого и такая реальная. Я взглянул на документы в почте. Схемы департамента, имена топ-менеджеров, проекты с бюджетом в миллиарды. Мир власти, сложных и важных решений. И в этом мире само существование моих чудо-часов казалось ненужным балластом, с учетом-то их побочек. Воздух в отделе в концу рабочего дня звенел от непривычной легкости. Рабочие дни с Хосин оказались сном. Я сидел в своем кабинете, не забывая, что временно, разбирая последний электронный отчет, но взгляд сам собой потянулся через открытую дверь отдела к столу Аи. Она склонилась над планшетом. Лучи заходящего солнца оставляли золотистые блики в ее волосах и оправе очков. Лицо было сосредоточено, губы чуть сжаты в тонкую линию. Я наблюдал, как она ловким движением пальца отправляет файл, как почти незаметным движением поправляет спадающую прядь на ухо. В этом простом жесте было что-то невероятно милое, и это притягивало как магнит, заставляя забыть на миг обо всем. Отдел постепенно пустел. Первой ушла Судзуки, ее железный распорядок применялся во всем. Хига и Накамура, хихикая над чем-то на экране Накамуры, собрали вещи и ушли, бросив на прощание синхронное «До завтра». Остались только мы двое. Тишина накрыла пространство этажа, наполненная лишь тихим гулом техники и мерцанием экранов в режиме ожидания. Сейчас самый лучший момент. Я подошел к ее столу, опираясь рукой на перегородку. Айя подняла голову. Увидев меня так близко, она слегка вздрогнула, а глаза широко раскрылись за линзами очков. «Канека-сан, вам что-то нужно?» — спросила она, но ее голос звучал чуть выше обычного. Я почувствовал, как пересыхает во рту. Сердце колотилось так, что казалось, его слышно в тишине отдела. «Я могу, Тисан», — начал я с легкой хрипотцой в голосе. «Могу ли я пригласить вас в кино?» Я тщательно подбирал каждое слово, поймав себя на мысли, что я не приглашал девушку на свидание больше лет, чем мне новому здесь. Левой рукой я полез в карман пиджака и извлек на свет два бумажных прямоугольника билетов. «Как же я люблю 21 век, когда можно с доставкой заказать что угодно. Есть билеты на «Путь Акира». Я специально выбрал старый культовый японский фильм, услышав, что она ценит именно классику жанра, а не новомодные блокбастеры. Не хотите ли пойти на него вместе?» Тишина стала абсолютной, и даже гул компьютеров затих в моем восприятии. Я видел, как на ее щеках, шее, самых кончиках ушей вспыхивает алое пламя. Оно разгоралось стремительно, превращая ее в сам символ смущения. Она замерла, уставившись на билеты в моей подрагивающей руке, словно они были змеями. Секунда тянулась вечностью, и я чувствовал, как моя собственная кровь отливает от лица. Неужели я слишком поторопился? И тогда она подняла глаза, но не на билеты, а на меня. Ее взгляд был полон эмоций. От паники, недоверия до чего-то теплого, робкого, пробирающегося сквозь смущение. Ее губы дрогнули. «Хочу», — прошептала она, и звук был едва различим, как шелест падающего листа. Она сглотнула, собралась и сказала уже громче, но тем же сдавленным вздохом. «Хочу». Еще одно мгновение мы смотрели друг на друга. Я, держащий билеты, словно спасательный круг, и она, пылающая, но не отводящая взгляда. Потом, словно ее испугал собственный ответ, а я резко вскочила. Она схватила свою сумку, не глядя, сунула в нее планшет. «Мне пора!» — выпалила она, не оборачиваясь. Она буквально побежала к выходу, не оглядываясь. Через мгновение фигура мелькнула в дверном проеме и исчезла. Я остался стоять посреди опустевшего отдела, все еще сжимая в онемевших пальцах два бумажных билета. В моей груди бушевал ураган чувств. Облегчение? Да. Тревога? Конечно. Но сильнее всего был странный теплый вихрь, поднимающийся откуда-то из глубины, туда, где оставалось эмоциональное опустошение после эксперимента. Я давно не испытывал этого чувства и уже не надеялся испытать вновь. Но это было оно. Я наклонился над ее столом. В воздухе еще оставался легкий, едва уловимый запах ее духов, свежий, с нотками фруктов. Я закрыл глаза, вдыхая его, и впервые за много дней на моих губах появилась не гримаса боли, а настоящая, живая улыбка. Глава 15. Ключ щелкнул в замке, и я буквально ввалился в прихожую своей новой квартиры в холмах гармонии. Тишину нарушало тяжелое и довольное сопение. Лежак Момо, ее знакомый островок уюта, теперь лежал не в гостиной, а прямо на кухне, аккуратно втиснутый между миской с водой и едой, где все еще поблескивали крошки корма. сама виновница перестановки восседала на своем новом стратегическом посту. Заспанная мордочка с обилием складок была повернута к двери, и темные бусинки глаз внимательно следили за мной. Короткий, радостно-ворчливый звук сорвался с ее губ, как приветствие. Усталость мгновенно отступила, сменившись теплой волной умиротворения. — Сама перетащила, — произнес я с удивлением, медленно подходя и опускаясь на корточки. — Что это? Оптимизация бульдожьего комфорта? Пальцы сами потянулись к знакомым складочкам за ушами. Момо блаженно зажмурилась, толстая шея потянулась навстречу ласке. «Ну, что могу сказать? Практично», — сказал я, и шершавый нос уперся в мое запястье. В этой простой бытовой сцене перетащенный лежак, довольное хрюканье, требовательный взгляд было нечто чертовски милое. Здесь был тот мой мир, в котором не было места корпоративным интригам и неизвестным мне призракам прошлого. Только я и мой верный, хоть и немного упрямый друг, нашедший идеальное место, чтобы всегда быть рядом. «Ну что, стратег?» — пробормотал я, почесывая ей пузико. «Освоилась быстрее меня». Момо в ответ прижалась волосатым бочком к моему колену, явно требуя продолжения банкета. Я встал и потянулся так, что кости приятно хрустнули. «Еды нам обоим!» — произнес я и сделал шаг к холодильнику. Момо тут же сползла с лежака и тяжело затопала за мной. Такая простая бытовая рутина, как открыть холодильник, достать контейнер с едой, поставить разогреваться, действовала как медитация. Звук работающей микроволновки, сопение Момо, старательно зачищающей миску с кормом, все это приземляло, возвращая к реальности, где самое главное — накормить собаку и самого себя. Тяжесть последних дней окончательно спала, уступив место спокойной усталости и тихой радости от этого маленького, но такого важного ритуала. Вечерний воздух в парке холмов гармонии был прохладным и чистым. Пах скошенной травой и влажной землей. После ужина Момо пребывала в таком отличном настроении, и, получив свободу на полянке, она рванула вперед. Издали она напоминала маленький, перекатывающий по пересеченной местности танк. Я едва поспевал, поводок натягивался, заставляя ускорять шаг. «Энергии хоть отбавляй. Хорошо, хоть не тянет в сторону каждой кошки, как в старом районе», — подумал я с облегчением, наслаждаясь относительной тишиной и видом аккуратных клумб, подсвеченных мягким светом фонарей. Контраст с прежним местом прогулок был разительным. Здесь словно дышалось легче, и даже Момо вела себя спокойнее, лишь деловито обнюхивала новые премиальные метки. Внезапно Момо замерла у основания огромного куста. Ее нос задрожал, втягивая воздух с такой силой, что складки на морде углубились. Фыркнув, как маленький паровоз, она нырнула под густую крону, совершенно игнорируя острые ветки, царапающие ей спину. Поводок натянулся в струну. Я, вздохнув, наклонился, отодвигая колючие побеги. В полумраке под кустом Момо яростно копала передними лапами, земля летела комьями назад. Цель была видна. Ярко-желтая, почти новая резиновая косточка, старательно прикопанная ранее каким-то педантичным псом. «Трофей!» — усмехнулся я про себя и осторожно взял Момо за ошейник. «Эй, ревизор!» — сказал я твердо, но без злобы. «Это не твоя добыча, хотя за находчивость пятерка». Момо оглянулась на меня, и ее выразительные глаза были полны возмущения. «Как это не моя? Я же нашла! Я выкопала!» Она уперлась всеми четырьмя лапами, издавая недовольное рычание, когда я начал мягко, но настойчиво вытягивать ее из-под куста. Шерсть была в земле и мелких листьях. — Воровать у собратьев ниже твоего достоинства, маленькая леди! — я с улыбкой погрозил ей пальцем. — Что за дурной тон в этом приличном обществе? Чтобы отвлечь упрямицу и разрядить ситуацию, я достал из кармана потрепанного резинового динозавра, ее абсолютного фаворита. — Смотри, кто тут! — покачал я игрушкой перед самым ее носом. Недовольство Момо мгновенно испарилось, а глаза загорелись азартом. — Уф! — коротко рявкнула она, забыв про косточку. — А ну, догоняй! Я размахнулся и метнул игрушку в сторону широкой лужайки у детской площадки. Момо рванула за ним с таким энтузиазмом, что если бы заранее не отщелкнул рулетку, ее мощный рывок выбил бы мне сустав. Я засмеялся, наблюдая, как ее коренастая фигура стремительно катится по траве, неуклюже, но с потрясающей целеустремленностью, ловя ускользающую от нее игрушку. Радостное, хриплое ворчание доносилось с площадки. Я последовал за ней, чувствуя, какое удовольствие я получаю, просто наблюдая за безудержной радостью своего питомца. Приехав на работу и переступив порог нашего отдела, я ощутил незнакомую вибрацию в воздухе. Рабочее пространство было наполнено низким энергичным гудением, напоминая пчелиный рой. Звенели телефоны с деловитой срочностью, стук клавиатур напоминал частую дробь дождя. Голоса, перекрывая друг друга, обсуждали маршруты, поставки, проблемы, громко, уверенно, теперь уже без оглядки на дверь кабинета начальника. Судзуки Кайка царила посреди отдела. Ее четкие отрывистые команды резали воздух, как сабля. «Накамура! Контракт Синто, срочно подпись! Хига, маршрут 7В! Альтернатива через мост Кайо, сейчас же!» Ее взгляд сканировал пространство, ловя малейший сбой. А пальцы летали по планшету, отмечая задачи. Хига, обычно погруженный в свои схемы, оживленно спорил с коллегой по поводу пропускной способности тоннеля, тыкая пальцем в монитор. Его глаза горели азартом оптимизатора, нашедшего идеальное решение. Накамура, чей мобильный словно прилип к уху, быстро шагал между столами, его голос звучал твердо и убедительно, разрешая конфликт с поставщиком. «Нет! Погрузка строго по графику. Фура ждет на площадке Б. Или штрафы полетят вам!» Ямагути Айя, сидя за своим столом, казалась самой сосредоточенностью в этом бурлящем море. Ее пальцы порхали на клавиатуре с нечеловеческой скоростью. Взгляд был прикован к экрану, на котором мелькали цифры и графики. Когда наши взгляды случайно встретились, она мгновенно покраснела и опустила глаза. Но прямота спины и скорость работы не снизились ни на йоту. «Смущена, но старается не показывать вида», — ответил я с внутренней улыбкой. «Пока что у нее получается не очень». Я не стал пробиваться к пока еще своему кабинету, так и замер у дверного проема, наблюдая. Чувство гордости и глубокого удовлетворения теплой волной разлилось по груди. Вот оно, как должно было быть всегда. Я не должен был быть здесь диктатором или микроменеджером, чьей ипостаси объединял в себе Мич. Моя роль — быть дирижером, едва заметно направляющим энергию оркестра. Я подошел к Судзуки, и мое появление вызвало лишь короткий кивок. Никакого подобострастия, которого я не переношу. «Судзуки-сан, как сводка, горят где?» — спросил я тихо, чтобы не нарушать ее ритм. «Утренний сбой на линии Осака-Кобе устранен, груз в пути. Хига нашел обход, — отчеканила Судзуки, не отрываясь от планшета. Накамура силами своей супербригады ликвидирует повреждения пандусов. Показатели по утренним отгрузкам плюс 15% к плану. Высшее руководство уже звонило, —